Глава 24. Разговор с папой вселяет в меня какую-то хрупкую надежду. Перед моим уходом он успевает сказать странную вещь: «Доверяй только себе». Вроде бы обычная фраза с ободряющей ноткой, но она сеет в моем сердце сомнение. Ауч! Влепляюсь в Снежану в главном холле метрополя и долго не могу поверить в то, что вижу ее перед собой. Какого она здесь забыла? «Ну, привет, Варвара Ильинична! Давно не виделись!» Снежа настроена воинственно. Ноги широко расставлены, руки сложены на груди, а в глазах полыхает убийственный огонь. «Я думала, больше никогда тебя не увижу!» «Никогда не говори никогда, слышала?» Надменная усмешка впивается мне в лицо. «Чего ты хочешь?» Боковым зрением замечаю Инну на рабочем месте, но через секунду она исчезает. «Ой!» «Я хочу, чтобы ты кое-что послушала!» Снежа ведет плечами и приближается. «Внимательно послушала!» «Говори!» Не поддаюсь ей, поднимая голову так, чтобы наши взгляды боролись на одной плоскости. «Я не спала с Даней! Можешь считать меня конченной девкой, проституткой подзаборной, но у нас с ним ничего не было!» «Почему ты решила рассказать об этом сейчас, и почему ты думаешь, что я поверю тебе?» Сердечко ёкает и спускает дух перед окончательной остановкой. Чувствую, вот-вот рухну навзничь. «Вокруг тебя очень много лжи. Чекалин — сволочь, но не он во главе всей этой грязной игры. Подумай, кто появился в твоей жизни, словно кролик из шляпы, а?» «Уходи, Снеж, просто уходи!» Смотрю на нее сквозь влажный занавес. Если моргну, по щекам побегут ручьи. Но я не стану моргать. Я обещала себе быть сильной. «Я уйду. Я вообще улетаю сегодня в Москву. Мне в этом городишко больше делать нечего». И правильно. Легонько киваю, не сводя с нее прямой взор. «Но можно я скажу тебе кое-что на прощание? Я бы отсосала Даньке с глубочайшим удовольствием». Шлеп. Звук пощечины вынуждает вздрогнуть нас двоих. Снежа стоит, открыв рот, потерявшись в пространстве. А я застывший в воздухе рукой. На нее будто перчатку с иголками надели. «Уходи!» — выдавливаю я. «Сука!» — бросает Снежа и, приложив ладонь к щеке, спешит на выход. «Что это было?» Инна застывает в нескольких метрах от меня, став свидетельницей драматической сцены. «Ничего». Рвусь через холл в сторону своего кабинета. Ноги чугунные, неподъемные совсем. Но мне удается скрыться из виду. Наваливаюсь на дверь, как только закрываю ее за собой. С чего вдруг Снежа решила открыться мне и донести какую-то сумасшедшую правду? Я видела их с Даней более чем четко и явственно. Она на коленях, он стонет. О какой фикции может идти речь? Нет, все это бред. Ее слова — чушь. Захотела добавить в мой котел сомнений еще щепотку размышлений. У нее не выйдет. Ни за что. Сжимаю и разжимаю кулаки, чмокаю губами и снова проваливаюсь в ее признание. Глупая. Я не должна верить ей. «Варя, ты там?» Даня стучит в дверь, и я притихаю. «Открой, или я выломаю ее!» «Как тогда, когда ты напился и пришел ко мне?» Дрожащим голосом отзываюсь я. «Нет, я трезв. Открой!» «Зачем? Я хочу побыть одна!» «Я знаю, к тебе приходила Снежана. Видел ее, уезжающей на такси». Крепко-крепко сжимаю губы, разворачиваюсь и распахиваю дверь. «Следишь за мной?» Хочешь помимо повара увести еще кого-нибудь из моих сотрудников? Черт, да это все для картинки. Даня проталкивает меня вглубь, держа за плечи. Я избавляюсь от его рук, резко дернувшись. Не трогай меня, понял? Окей, тише. Ладони воздвигнуты щитом, в его карих глазах карамельное спокойствие. Если готова меня выслушать, не набрасывайся. Тоже как Снежана начнешь говорить, что между вами ничего не было? Муж, развод с которым будто нарочно затягивается, тяжело выдыхает. «Между нами действительно ничего не было. В тот день я знал, что ты придешь. Мы с тобой оба это знали, так как договорились о встрече. Я заплатил Витьке и Кольке за сцену в комнате охранников. Понимаешь?» «Нет». Сердце ухает в живот, лишая меня способности ровно стоять. Я хватаюсь за угол стола, и Даня помогает мне присесть на стул. Сам же припадает на одно колено, ждет, когда я посмотрю на него. «Я хотел, чтобы ты возненавидела меня и подала на развод». «Для чего?» Практически беззвучно спрашиваю я. «Чтобы защитить тебя. Чекалин любезно предоставил мне одну из своих девочек, Снежану. Мы с ней договорились о цене и...» «Постой, но она же невестой Кира была. Как? Что?» В уме не укладывается эта сложная многоходовая схема. «Мой брат в курсе всего, иначе его реакция была бы куда более страшной». «Я не верю». Отрицательно верчу головой и повторяю: «Я не верю». «А ты поверь. Просто поверь в то, что мы все, в том числе Снежана, хотели спасти тебя и твоего отца». «От чего?» Невольно подпрыгиваю на попе. «Какое зло нам угрожает?» «Твой брат, Федор». «Чего?» Мои глаза вылезают из орбит. «Я все знаю о нем. Мы с твоим отцом больше, чем зять и тесть. Мы друзья. Он рассказал мне, что его много лет мучает внебрачный сын. Требует миллионы и жаждет разнести в пух и прах не только бизнес, но и семью. Только представь, сколько в этом ублюдке ненависти». «Поэтому ты набросился тогда на него в отеле?» «Я сорвался. Увидел вас воркующими и не удержался. Хотя знаю, подверг себя разоблачению». «Господи!» Опускаю голову, с кончика носа скользит слезинка. Федя с осознанного возраста выстраивал план мести, но пошел в наступление всего несколько лет назад. Стал искать встречи с твоим отцом, строить козни и прочее. И поджог казино Чекалина тоже вполне может оказаться делом его рук. «Один человек и столько жестокости? Может быть, вы ошибаетесь?» Всхлипывая, делаю короткий вдох. Клялась, что не буду реветь, но все идет по незапланированному сценарию. «Если бы ты была внебрачной дочерью, которую долгие годы растили чужие люди, ребенком, чья мать скончалась при родах, и ты осталась один на один со своими страхами, что бы ты чувствовала? Злость, ярость переходящего в одержимость? Федя с детства грезил отомстить тому, кто лишил его матери, и при этом припеваючи живет с другой семьей». «Мне нехорошо. Дань, меня тошнит». Даня поднимается, а я упираюсь головой в колени и не двигаюсь. Через секунду он берет меня на руки и несет на выход. «Тебе нужно в больницу». «Нет, я подышу немного и...» «А может, ты беременная, а?» «Что?» Меня будто током прошибает. «Это невозможно!» «Скоро узнаем». «Дань, отпусти меня!» Но муж, не реагируя на мои просьбы, шагает со мной по коридору, потом по диагонали через весь холл и пинает красивую, обрамленную золотой каймой дверь. Я даже Инне ничего сказать не успеваю. «Я позвоню Киру Илье Витальевичу». «Зачем?» Ойкую, когда усаживает меня в машину и просит своего водителя заводить двигатель. «Раз не веришь мне, пусть они подтвердят мои слова. Я устал от пустой болтовни. Но я люблю тебя, и мне нужно, чтобы ты перестала видеть во мне лжеца». Все происходит настолько быстро, что сообразить ничего не успеваю. Похоже, я угодила в ловушку очень давно. И сейчас ее клыкастая пасть смыкается на моей тонкой шее.